Глава 15. Среди воронов и стервятников. «Это что за кошмар?» Раздалось шипение, грохот, тихое ругательство, и в комнате загорелся тусклый свет. Марк с удивлением рассматривал шипящую на него химеру, хотя, пожалуй, от химеры в этом несуразном существе было очень мало. «Брысь!» Лорен приоткрыла глаза и сонно спросила. «Как вы его назвали?» «Кошмар». «Ага, так и буду звать. Ой, Дон Марк, что вы делаете?» «Целую тебя». «Он же смотрит». «О, боги! Мне теперь спрашивать у дохлой железяки разрешение поцеловать девушку?» «От вас пахнет кровью, серой и женскими духами». «Да? Ладно, поцелуй меня, я пойду в душ». «Это неприлично, врываться к девушке посреди ночи и требовать поцелуя». «Не помню статьи в контракте, запрещающие это делать. Зато помню, что девушка должна быть покладистой и милой». Лоран хихикнула, закрыла глаза и покорно подставила губы. Марк склонился над ней, вдохнул знакомый аромат и, прежде чем накрыть ее губы своими, шепнул: «Клубника. Обожаю клубнику». В душе пришлось задержаться. Ночка выдалась бурной. Пока обработал глубокий порез от зачарованного оружия, пока сменил повязку на заживающем ожоге, пока смыл кровь с волос, прошло не менее получаса. И когда Марк вернулся из душа, Лоран мирно сопела, а кошмар лежал рядом с ней на подушке, поджав под себя лапки, и следил за герцогом тремя парами зеленых глаз. «Иди сюда!» Марк протянул раскрытую ладонь, и химера переползла на нее. Демонолог внимательно всмотрелся в ауру создания. Винсент все же гений. Он поместил плененную душу в это несуразное тельце, сохранив зачатки разума и эмоции. Вот только намудрил с определениями и задачами. Но это просто от отсутствия жизненного опыта. Марк немного подправил работу сына, добавил кое-что от себя и, сообщив пленной душе, что отпустит ее, если она справится со своей задачей, засунул кошмарика под кровать, чтобы не подсматривал. Душу Вин явно выклинчил у Константина. Нужно завтра уточнить, чья именно душа отрабатывает свое прегрешение. Праведников в коллекции дворецкого быть не могло, да и Софи бы не позволила. Марк зевнул, полюбовался на спящую девушку, рассуждая, что же такого есть в ней, что его тянет к подарку и телом, и душой. Да, она красива, но он видал женщин красивее. Она милая, стеснительная, наивная, но эти качества никогда его не привлекали. Смелая, отчаянная, неглупая и независимая. Какие бы рамки и ограничения он ни пытался ей очертить, девчушка с успехом из них выскальзывала. А еще она любила его детей. Любила такими, какие они есть, со всеми их недостатками. И просто она была живой. Именно живой, теплый, родной. И очень возбуждала Марка. До безумия. Вот и сейчас он не удержался и поцеловал оголенное плечико. И тут же скривился от пронизывающей боли в свежей ране. Надо же, так глупо подставиться под зачарованный нож. Марк осторожно лег рядом с Лорен и закрыл глаза. Тотчас же в голове зашумели голоса. Замок жаловался хозяину на крикливых ласточек, поселившихся в правом крыле, на дикий виноград, закрывающий северную сторону, на шумных горгулей, на любопытных воронов, летающих над замком. А вот с этого места подробнее. Когда Лорен проснулась, герцог сидел в кресле и поигрывал астором. Магический кнут в его руке постоянно менялся, превращаясь то в короткий хлыст, то в семихвостую плетку, то в гибкий стек. Выглядело это устрашающе. «Доброе утро, Дон», — произнесла девушка. Астор, наконец, определился с желаниями хозяина и превратился в широкую черную ленту. Марк молча встал и подошел к лежащей Лорен, поставил на кровать одно колено, склонился и властно поцеловал девушку в губы. Затем, не говоря ни слова, обвил одно запястье лентой и привязал его к резной спинке кровати. Поцеловал кисть. «Просто доверься». Проложил дорожку по руке к плечу, поцеловал в губы и дальше шея, плечо, рука. «Узлов нет. Ты легко сможешь освободиться, если захочешь». Губы нежно коснулись кисти, перецеловали каждый пальчик, Мягкая лента обвела второе запястье. «Закрой глаза». Еще одна лента накрыла глаза, а мужские губы накрыли чуть приоткрытый рот. Он чувствовал, что Лорен пытается что-то сказать, но не позволял ей. «Ни слова». «Тсс». Палец провел по губам. «Ни слова». Марк повторил ритуал с лентой, но на этот раз с лодыжками. Какие изящные узкие ступни. Провел ладонью по ноге, поцеловал колени, поднялся вверх, нежно поцелуями бронзовую кожу, и завладел розовеющим в полумраке комнаты соском. Марк чувствовал, как от ласк он твердеет и становится больше, как сильно стучит сердце девушки, как она чуть дрожит под его пальцами, ласкающими вторую грудь. Он целовал ее неторопливо, медленно, чувственно. Ласкал ртом, руками, и сам получал огромное, ни с чем не сравнимое удовольствие, когда тело под ладонями выгибалось навстречу, а с губ его жертвы срывались тихие стоны. «Как много ты не знаешь о себе, девочка моя!» Рука заскользила вниз к тонкой полоске мягких волос. Лорен перестала дышать, но подалась навстречу, когда уверенные пальцы нагло, но нежно вторглись в сокровенное и такое желанное. Он опустился между ее ног и приник губами к запретному, наслаждаясь звуками тихих стонов и рваного дыхания. «Ну же, кончи для меня, девочка!» Вскоре она выгнулась ему навстречу, дернулась, вскрикнула. Марк улыбнулся, удерживая ее за бедра, не давая отстраниться, одновременно мучая и даря наслаждение. Щеки Лорен пылали, когда он снял повязку с ее глаз и прильнул к чуть припухшим губам. «Если бы боги не хотели, чтобы двое в постели получали радость, они бы не позволили нашим телам испытывать оргазм. Но раз мы созданы такими, то не стоит стесняться удовольствия. Ты так прекрасна, Лорен, невинная и страстная, желанная и недосягаемо далекая». Ленты сами соскользнули с тела девушки и превратились в восторг, который исчез в руке магистра. «Думаешь, молодой ворон сможет сдерживать себя так, как сдерживаю я?» Марк тихонько рассмеялся, увидев смущенное лицо подарка, и вышел в ванную, чтобы не смущать ее еще больше. В душе он сбросил халат на пол и включил воду. «Мне 36 лет, а я дрочу в душевой кабинке, словно мне 14». Когда Марк вернулся в комнату, девчонка успела одеться и застелить постель. Она стояла у окна, одновременно смущенная и лукавая. «Девочка моя, ты прекрасна». Марк опустился в кресло, в его руке появилась мягкая щетка для волос. Лорен улыбнулась и, сделав короткий шаг, села у него в ногах, подставив голову под расческу. Герцог провел щеткой по волосам и подумал, что все же он фетишист. Но, судя по тому, что Лорен даже дышать стало едва слышно, ей это тоже нравилось. «Дон Марк, а от чего вы вспомнили о колдуне? И Винсент вчера тоже бубнил». Марк задумался, пропуская между пальцами шелковистые пряди. Значит, и Вин почувствовал угрозу, исходящую от молодого и рьяного ворона. Сколько ей можно сказать, чтобы не испугать и не оттолкнуть? И как она воспримет эту новость? Маленький смелый птенчик. «Девочка моя... Твой дар пока очень нестабилен». Марк глубоко вздохнул и начал плести косу, встраивая в плетение защитные заклинания. «Лишение девственности — это... демона преисподней. Как же сложно говорить это вслух. В общем, если ты сама этого не захочешь, может произойти спонтанный выброс энергии, и дар выйдет из-под контроля. Ты можешь сгореть». «Ну вот он это и сказал». «Я умру?» «Не знаю, малыш, но не хочу рисковать». «Так вы просто бережете меня?» «А ты считала, что я железный?» «Да я с ума схожу от желания». Марк наклонился и заглянул девчонке в глаза. В них сияли лукавые искорки. «Смешно ей. Ты пьянишь меня, словно выдержанный коньяк. Но я умею сдерживаться, а вот сумеет ли другой...» «Вы ревнуете, сеньор?» «Честно?» Лорен повернулась к нему и, встав на коленки, обняла руками за шею. «Честно?» — шепнула она ошарашенному Марку, который ожидал чего угодно, но не объятий. «Ты даже не представляешь, как...» «Ну так поцелуйте меня еще раз и ни о чем не думайте». Марк не возражал. Он не возражал бы продолжить и на кровати, раз уж намек так очевиден. В душе довольно заворочился демон. Чувствует что-то. И, как всегда, в самый неподходящий момент зазвонил фаниль. Из-под кровати выглянула голова кошмарика. При дневном свете он показался Марку еще более несуразным и несимпатичным, чем ночью. «Вылезай уже», — снисходительно позволил он Химере, одной рукой снимая трубку, а второй прижимая к себе довольную Лорен. «Магистр», — Диего говорил короткими рубленными фразами. Марк слышал его шаги и дыхание. Кардинал бежал. «Через 5 минут у тебя будут незваные гости. Балахонщики. Я встретил их у его величества». Балахонщиками они называли всех, кто носил сутаны. «Значит, святоши решили лично посмотреть на Лорен. Девочка моя, у нас гости. Ничего не бойся. Думай, прежде чем отвечать. И никого не слушай, даже меня». Он прижал Лорен к себе, с жаром поцеловал и кивнул на дверь. «Жаль, не успеем позавтракать». Лорен была счастлива. Энергия переполняла сердце, хотелось петь, кружиться, хохотать. Хотелось обнять весь мир и со всеми поделиться своим счастьем. Она влюбилась. И пусть все шатко и непонятно, но здесь и сейчас рядом с ней был мужчина, ради которого хотелось жить. И ей казалось, что он тоже влюблен в нее. Нельзя врать глазами, руками, нежностью на кончиках пальцев. Он был таким самым лучшим. И даже звонок Диего, в раз испортивший настроение герцогу, не смог погасить предчувствие чего-то прекрасного. Они шли по коридору, и Лорен исподволь любовалась спутником. Как он четко отдает распоряжение Константину, отвечает на звонки и при этом успевает ободрить ее легким пожатием руки, усмешкой, парой слов. «Держись с достоинством». Сеньор Ортис предложил руку, и в зал приема они вошли рядом, моментально оказавшись под перекрестными взглядами любопытных глаз. «Доброе утро, сеньоры. Что заставило вас прийти в мой замок незваными, да еще в такой ранний час?» «Ох, как это неприлично! Разве можно так разговаривать с такими важными гостями?» Лорен вздрогнула. Злая и жесткая энергия волнами расходилась от герцога, вызывая непроизвольное желание поежиться. «Мы пришли не к вам, магистр», — спокойно ответил первосвященник храма. «А к сеньорите Лорен Сандре Кастро. И я вижу, что не зря пришли. Дар действительно очень сильный». Вперед вышел мужчина в сутане храмовника. Он откинул капюшон, и Лорен увидела моложавое лицо с узкой черной бородкой, пронзительные темно-карие, почти черные глаза, нос с небольшой горбинкой. Было в мужчине что-то неуловимо знакомое. Но что... Лорен понять не могла. «Мое имя — отец Пауль. Я главный хранитель знаний в храме всех богов». Лорен выпрямила спину, расправила плечи и гордо вскинула голову. Марк отошел в сторону и встал рядом с колдунами в черных хламидах. Вороны. Они не спешили снимать капюшоны, и девушка не могла видеть их лица. Это немного нервировало. Она перевела взгляд на представителей Церкви Единого. Одного из них Лорен знала, это был епископ Ивелийский, а вот второго монаха она видела впервые, толстый, лысый, улыбчивый, с холодным и жестким взглядом. Он что-то тихо говорил епископу, а тот внимательно слушал, бросая на герцога очень недовольные взгляды. «Сеньорита Лорен», — начал отец Пауль, и остальные торжественно замолчали. «Сегодня, по нашему ходатайству, Его Величество подписал документ об амнистии, вашей амнистии. С вас сняты все обвинения, дело закрыто, и наказание считается исполненным». Он взмахнул рукой, и Лорен почувствовала, как с ее кисти словно стекла вода. Метка контракта пропала. Она бросила взгляд на герцога, но лицо магистра ничего не выражало. Черная бездна глаз, в которой невозможно прочесть, о чем он думает. «С этого момента вы можете вернуться домой. Поздравляю вас!» Отец Пауль протянул папку, которую девушка автоматически приняла. «Он похож на Дона Марка», — отстраненно подумала Лорен. В голове царил хаос. Это было неожиданно и... не так. Ей совершенно не хотелось покидать замок. Но нельзя показывать этим стервятникам свои чувства. Нужно их выслушать, а потом поговорить с Марком, обсудить все и только затем принять решение. «Синьорита», — вкрадчиво начал епископ Ивелийский, — «ваш дар — достояние королевства. Он может стать оружием справедливости и возмездия. Вы можете спасти множество жизней». Он говорил и говорил, но Лорен не слушала. В мозгу стучала только одна мысль. Ее хотят забрать из замка, разлучить с детьми, с Марком, со всеми теми, кого она успела полюбить. Но уж нет, она не позволит решать за нее. Как говорил Дон Марк, никого не слушай, сама принимай решение. «Вам необходимо пройти обучение. У нас мало специалистов, способных работать с вашим даром. Он слишком редкий и слишком сильный. Но церковь с радостью предоставит вам и наставника, и жилье, и содержание». «Синьорите следует выслушать все предложения и самой принять решение». Один из воронов откинул капюшон, и Лорен улыбнулась. «Первый». Колдун окинул ее внимательным взглядом и довольно кивнул. Наверное, увидел нечто, что его порадовало. Тут Лорен вспомнила об утреннем разговоре с герцогом и покраснела. Она догадалась, что именно порадовало колдуна. Захотелось показать ему язык, но это было бы слишком. «Согласен», — веско уронил первосвященник. «Храм всех богов также предлагает синьорите кров, обучение лучших специалистов, защиту, охрану и, естественно, полное содержание. Отец Пауль — лучший специалист-теоретик в стране. Самые знаменитые ясновидящие учились у нас». «Наш специалист ничуть не хуже», — запальчиво высказался епископ, указывая пальцем на спутника. «Брат Хайко обучался у монахов горного приюта, а их орден основал первый ясновидец этого мира». «Вороны не могут похвастать такими достижениями», — иронично произнес первый. «Мы предлагаем синьорите только мастера, который поможет ей обуздать и развить дар. Жить в наших казармах девушке будет неудобно, поэтому вороны предлагают только обучение и охрану». «Охрану синьориты Лорен я смогу обеспечить», — холодно произнес герцог. Лорен почувствовала, как в душе расцветает огненный цветок, как тепло и уютно стало от этих ледяных слов. «Это намек. Он хочет, чтобы она осталась». «Благодарю вас, сеньоры. Ваши предложения так же щедры, как и ваши души». А герцог едва сдерживается, чтобы не улыбнуться. «Не ожидал, что я могу так изысканно витиевато выражаться. Вон как глаза от удивления расширились. А у меня, между прочим, по риторике было отлично в университете». Лорен, прижав руки к груди, говорила и говорила, благодаря за оказанную честь, и никто не смог бы заподозрить ее в неискренности. «Еще раз благодарю вас, сеньоры». Она грациозно присела в реверансе. «Я бы предпочла остаться в замке Дона Марка и пройти обучение в братстве Черного Ворона». Лорен казалось, что она слышит, как паук шуршит в углу. Так тихо стало после ее последних слов. «И в качестве кого вы останетесь в этом замке?» — ехидно спросил епископ. «А какое отношение это имеет к моему дару?» — спокойно поинтересовалась Лорен. «В качестве моей гости», — жестко отрезал герцог Кортис. «Синьорита Кастро озвучила свое решение. Думаю, вы еще не завтракали, поэтому предлагаю перейти в столовую». «Спасибо, но у нас много дел», — буркнул епископ. Остальные тоже не стали задерживаться, только вороны так и остались стоять у окна. «Ну что же, милая синьорита», — первый улыбнулся. «Позволь представить твоего мастера». Один из колдунов откинул капюшон, и Лорен радостно взвизгнула, делая шаг навстречу. «Доброе утро, сеньорита!» «Доброе утро, сеньор Морено!» Марк скривился, а первый довольно усмехнулся. «И что этот вороненок умеет?» Голос герцога сочился сарказмом. «Достаточно, чтобы научить милую Лорен азам», — улыбнулся первый. «Оставим молодежь, поговорим без свидетелей». Лорен кожей ощущала, что Дон Марк недоволен, но никак не могла понять причину его недовольства. «Ну, не ревнует же он ее к Морено. Это же смешно. Лорен!» Молодой колдун склонил на бок голову и весело сверкнул глазами, в которых плясали веселые бесенята. «Покажите мне парк!» «Дон Марк?» — Лорен вопросительно посмотрела на герцога. «Ты теперь свободная женщина, я не смею приказывать. Просто будь осторожна». Лорен так хотелось подойти и хоть на мгновение прижаться к Дону, но она сдержалась и только лучезарно улыбнулась. «Завтрак через полчаса. Дети будут нас ждать», — словно нечто само собой разумеющееся сообщил ей герцог и повернулся к первому. «Я слушаю тебя». Первый, не моргая, смотрел на герцога. Его черные глаза как никогда напоминали глаза птицы. Колдун не обладал даром предвидения, но точно знал, что в ближайшие дни герцог все же признается Лорен в своих чувствах. Потому что Марк испугался. Испугался, возможно, впервые в жизни, что будет отвергнут, что ему предпочтут молодого и наглого ворона. А что Лорен? Девушке предстоит многому научиться, многое узнать, пройти через соблазн властью и силой, устоять перед толпой желающих заполучить ее дар и найти себя. А еще первый знал, что и герцог Ортис, и сеньорита Кастро — сильные личности, и вместе они справятся».